В ответ морщинки образовались на лбу мученя, словно он почувствовал что-то неладное. «Здесь слишком тихо», — внезапно высказалась Лоли. Это мгновенно вызвало ужас в сердце мученя. Было такое чувство, что они были съедены в тот самый момент, когда бросились в лес. «Кажется, это место очень подозрительное», — сказал мучень с подозрительным выражением лица. Заметив выражение и реакцию мученя, лица Сюйхуана и остальных слегка изменились, они спросили: «Итак, что теперь? Мы все еще собираемся искать древние руины, было нелегко найти руины. Мы не можем так просто отказаться от этой затеи», — ответил мучень, покачав головой. Думая о тех группах, которые бросились в первобытный черный лес, словно рой саранчи, он сказал мягким голосом: «Подождем немного, пусть эти парни разведают путь, понаблюдаем на ними. От Сяхау, Танмэй и Чжоу Юань все равно пока нет движения». Действительно, Сюйхуан и остальные заметили, что от этих трех групп не было ни единого движения. Кроме того, в окрестностях было немало групп, чье царство культивирования были довольно высоки, и все они сохраняли спокойствие и здравый смысл. Скрестив пальцы, мучень посмотрел в сторону первобытного черного леса, бормоча: «Я действительно хочу увидеть, какие страшные и странные вещи есть в этом проклятом месте». Пока мучение его группа спокойно ждали, они не могли обнаружить множество фигур, скрытых в тени густого леса на горной вершине позади них. В этот момент их взгляды были прикованы к первобытному черному лесу, прежде чем раздался несимпатичный и зловещий смех. «Похоже, мы не нашли неправильного места. Это, должно быть, ядовитый лес. Во времена древней античности этот разрушенный континент был во власти повелителя, а древний божественный дворец был одной из фракций присутствующих там». Глава 469. Демонические деревья. Свист. Фигуры начали быстро перемещаться по земле внизу, прежде чем войти в первобытный черный лес, словно рой саранчи. Пока мучень напряженно смотрел в сторону леса, его выражение постепенно менялось, по мере того, как он обнаруживал, что изнутри не доносилось шума, несмотря на огромное количество групп, вошедших внутрь. Это давало ему ощущение, будто этот лес был отрезком изолированного пространства. Переглядываясь с Лоли, лоб мученя покрылся морщинками, так как эта ситуация становилась немного странной и загадочной. «Приготовьтесь отправиться. Все, будьте осторожны». Глубоко задумавшись, мучень, наконец, принял решение и сигнализировал рукой. Из групп в небе никто не двинулся. Если они хотели получить хорошую награду в древних руинах, им приходилось рисковать. Услышав слова мученя, Сюйхуан и остальные кивнули, прежде чем начать быстро источать духовную энергию своих тел. А Лин Чжоу и его группа быстро последовали примеру. Почувствовав силу группы мученя, они явно планировали держаться вместе и оставаться под защитой этого могучего щита. «Поехали!» С первого взгляда, мучень обнаружил волнение в трех других группах великих академий, поскольку они также были не способны больше сдерживаться. Больше не колеблясь, он пустился вперед, приземлившись у леса перед ним в короткий промежуток времени, в дюжине шагов. Глядя на черный, как смоль цвет, казалось, он был языком злого демона, заставляя сердца людей трепетать. Глубоко вздохнув и особо не колеблясь, мучень постучал носком о землю, бросившись прямо в лес, оставляя за собой пучок пыли. За ним быстро последовала Лоли и остальные. Темнота окутала его, поглотив фигуру мученя, заставив его слегка вздрогнуть. Он ощущал тишину позади, даже звуки ветра исчезли в момент. Он чувствовал, что все позади него исчезло, и весь окружающий его регион казался погруженным в смертельное молчание. Это изменение ошарашило мученя на мгновение, прежде чем он с облегчением вздохнул, увидев Лоли и остальных позади него. «Похоже, никакие звуки не могут контактировать со звуками извне после входа в лес», — сказал Лин Чжоу. Услышав это, мучень кивнул. Оглядевшись, мучень увидел, что лес наполнен гигантскими деревьями, которые тянутся высоко в небо, причем все они имеют черный цвет. Пышные кроны ветвей охватывали окружности в 100 метров, переплетаясь друг с другом до такой степени, что скрывали небо вплоть до того, что солнечный свет не смог просочиться сквозь них. Поэтому он казался чрезвычайно темным и мрачным. Команда мученя из 10 человек собралась вместе, поскольку они были осторожны и медленно продвигались, безграничные духовные энергии колебались вокруг их тел. Любой шорох или шелест травы мгновенно вызывал беспорядочные атаки с их стороны. Тем не менее, после осторожного продвижения вперед, мучения команда были потрясены, обнаружив, что они еще не нарвались ни на одну атаку, и лес все еще оставался тихим и неподвижным. Хотя листва этих гигантских деревьев была несравнимо плотной, по какой-то странной и таинственной причине она заставляла людей переставать чувствовать какую-либо жизненную силу. «Подождите!» Внезапно мучень остановился, он пристально посмотрел вперед, так как на земле неожиданно обнаружились десятки костей. «О-о-о, похоже, все-таки кто-то был, кто пришел сюда раньше!» Глядя на кости, Сюйхуан и остальные высказались с удивлением. «Не перед, эти кости должны принадлежать группам, которые приходили сюда ранее», — мягко ответила Лоли. «Что?» Лица Сюйхуана и остальных мгновенно изменились. Услышав ее слова, мучень с готовностью кивнул головой, осматривая окрестности. В его глазах было презрительное выражение, когда он прошептал: «Будьте осторожны, в этом лесу что-то есть». По пути им еще предстоит столкнуться с атаками и увидеть тень зверя. В этом лесу, казалось, не было живых существ. Однако кости перед ними явно говорили о том, что что-то страшное определенно присутствует. 10 человек тихо шли друг с другом, но никто из них не смог обнаружиться, что земля под ногами задрожала. Взрыв. Внезапно черные листья, покрывавшие землю, дрогнули, хлынули многочисленные черные лучи света. С молниеносной скоростью они обвились вокруг талии Сюйхуаня и Линчжоу, сдавливая их. Внезапное и непредвиденное изменение вызвало у всех шок. Приглядевшись, мучень обнаружил, что эти черные лучи света были на самом деле черными лозами. В этот момент по их поверхности стекала еще свежая кровь, прежде чем их схватили лозы. Будучи окутанными лозами, лица Сюйхуаня и Линчжоу сильно изменились. Тем не менее, ни один из них не был слишком взволнован. Распространив свои духовные энергии, они вытащили клинки, фаршируя ожесточенными и быстрыми атаками эти лозы. Однако, несмотря на мощь, достаточную для разрушения гор, при ударе о лозы их клинки могли нанести лишь слабые порезы. По внешнему виду крепость этих лоз была необычайно высока. Свист. Внезапно из концов лоз вылезли черные шипы длиной около полуметра. Свистящие черные тени потянулись к Сюйхуаню и Линчжоу без малейшего пощады. Увидев это, шок и ужас мгновенно переполнили глаза обоих. Свист. Тем не менее, незадолго до того, как несравнимо острые черные шипы вот-вот воткнулись в глотки обоих, очень быстрый и свирепый меч пронзил черные лозы. С порывом, все они были разрезаны, в результате чего Сюйхуан и Линчжоу упали. Опустившись на землю, они поспешно поднялись, их тела были напряжены. Благодарим, их лица были лишены цвета, и их сердца трепетали от страха. Сюйхуан и Линчжоу поблагодарили Лоли. Лоли лишь слегка кивнула, сжимая длинный меч. Хотя лозы обладали удивительной прочностью, под мечом Ло Шэнь они казались бумагой. Тем не менее, от них было невозможным защититься, что делало их невероятно опасными. Медленно оглядевшись, мучень, наконец, сосредоточил свой взгляд на гигантских деревьях черного цвета. В следующее мгновение его глаза яростно прищурились, он взревел: «Будьте осторожны, что-то странное с этими деревьями». Свист. Как только рев мученя покинул его горло, гигантские черные деревья вокруг, которые раньше не проявляли никакого движения, неожиданно начали безумно вибрировать. В следующее мгновение черные лозы покрыли небеса и землю, выступив из гигантских деревьев, обволакивая мученя и команду. Свет сошел с их лиц, когда духовная энергия вырвалась наружу. Различные виды духовного оружия появились внезапно, отражая быстрые и ожесточенные атаки лоз, которые устремились к ним. Размахивая своим пожирающим демоническим драконьим копьем, то вспыхивало, заставляя лозы в его радиусе атаки мгновенно разрушаться. Тем не менее, легче всех из их команды в 10 человек, наверное, было Лоли. Будучи быстрой и жестокой до такой степени, она выстреливала лучами света их меча Ло Шэнь, оставляя лозы на своем пути разрезанными, а области разреза гладкой, словно зеркало. Когда они попадали, из них закапала кровь, разъедавшая землю. Команда сформировала круг и собралась вместе, отражая безграничные атаки, полностью блокируя нападение лоз. В этот момент земля в область была усыпана их частями. Однако, несмотря на это, бесконечное нападение лоз продолжалось. Такая атака была крайне ужасающей. «Если так будет продолжаться, мы будем похоронены здесь заживо», — прорычал Чжао Циншань сквозь зубы. Без божественного оружия, такого как меч Ло Шэнь, им приходилось затратить чрезвычайно много энергии, чтобы разрубить эти лозы. Если бы это продолжилось, они могли бы потратить всю свою духовную энергию чрезвычайно быстро, и тогда с теми будет то же, что с теми костьми. Давайте продвигаться вперед. Мучень решительно взревел, прежде чем пошел прокладывать путь вместе с Лоли. Когда демоническое копье и божественный меч рубили вместе, они расчищали путь в пределах атак лос. Воспользовавшись этой возможностью, чтобы победить, Линч Жоу и остальные плотно следовали за ними, не осмеливаясь отстать даже на полшага. Лозы, которые скрывали небеса и землю, заполонили весь участок леса, извиваясь и свистя, выглядя ужасно зрелище. Пуф! Тем не менее, как только мучения команда собирались увеличить свою скорость, попытавшись сбежать от нападения лос, черные демонические деревья в окрестности начали зловеще дрожать. В следующее мгновение черный дым засочился из их стволов во всех направлениях. Осторожно! Будучи первой, кто обнаружил черный дым, который быстро источался, Лоли немедленно послала луч света в него. Однако на этот раз удар смог пройти сквозь дым, не способный рассеять или уничтожить его. Увидев это, на лбу мученя появились морщины, и он послал взмах ладони в ту сторону. Величественная духовная энергия несла с собой безграничный заряд ветра, отбрасывая черный дым на некоторое расстояние. Однако очень быстро он снова начал поджимать их. Ах! Пока мучень был обеспокоен этим черным дымом, позади внезапно раздался несчастный крик. Оглянувшись, он увидел, что рука члена Духовной Академии Опустошения вступила в контакт с черным дымом. В следующее мгновение его рука начала увядать с удивительной скоростью, а его кровь и плоть, казалось, были полностью высосаны, оставив только его белые кости. Взмахнув лезвием, Линч Жоу быстро отрубил ему руку, прежде чем втянул его в защитный круг команды. Отрубленная рука превратилась в кость в мгновение ока. «Черт возьми, это яд!» – прорычал Линч Жоу, стиснув зубы. «Этот яд слишком силен. Кроме того, он обладает способностью проникать сквозь духовную энергию. Не смейте вступать с ним в контакт. Кажется, мы окружены этим ядовитым дымом», – сказал Му Фэньян с горьким смехом. В этот момент их команда уже остановилась. Это было потому, что ядовитый дым уже скрыл небо и землю, когда окружил их. Они зашли в тупик, без возможности продвижения вперед или назад. На лице мученя появилось темное выражение лица, он посмотрел на ситуацию перед ними. Спеша сюда к древним руинам, они не учли, что каждый шаг был поистине пронизан опасностями. Момент небрежности мог привести к тому, что они станут удобрениями этим демоническим деревьям. «Что нам делать?» – спросила Лоли. Ситуация перед ними казалась довольно щекотливой. Глаза мученя сверкнули, когда он посмотрел на слои ядовитого дыма вокруг. Внезапно в его голове появилась мысль, когда он вытянул правую руку. Сжав четыре пальца, он выпрямил средний, прежде чем сделать удар ярости в сторону ядовитого дыма. Увидев его действие, Лоли была напугана до такой степени, что ее маленькое личико стало мертвенно-бледным. Ядовитый дым в их окружении был чрезвычайно едким, и последствия прикосновения к нему были чрезвычайно суровыми. Тем не менее, когда он протянул руку, чтобы остановить мученя, она с изумлением заметила, что куча ядовитого дыма колеблется, прежде чем неожиданно наброситься в средний палец мученя. «С тобой все в порядке?» Лоли с тревогой вскрикнула, поспешно схватив его за руку. С улыбкой мучень покачал головой. Глядя на несравненно мощный ядовитый дым, улыбка разливалась по его лицу. Эта улыбка больше не содержала ни страха, ни ужаса. Напротив, казалось, что он увидел сокровище. Этот ядовитый дым был чрезвычайно грозным. С его помощью ядовитый палец, который был израсходован во время его битвы с Мо Синтянем, и он мог пополнить свою ядовитую ауру. Глава 470. Восполнение ядовитого пальца. Черный ядовитый дым вокруг притормозил, полностью закрывая им путь в любом из направлений. Этот ядовитый дым был чрезвычайно едким и даже обладал дополнительным таинственным эффектом, способным разъедать духовную энергию. Поэтому, как только кто-то вступал с ним в контакт, ему приходилось платить за это. Презрительные выражения появились на лице Сюйхуан и остальных, когда они крепко сжали свое духовное оружие, с их ладоней капал пот. Пока их сердца беспорядочно колотились, мучень продолжал смотреть на ядовитый дым, а улыбка, наполненная удивлением и восторгом, появилась у на его рту. В следующее мгновение, махнув рукой, он сказал: «Не двигайтесь с ваших нынешних позиций». Произнеся эти слова, мучень сделал два шага вперед, направляясь прямо к черному ядовитому дыму. Видя действия мученя, Лоли не могла не закусить губ. Хотя тревога и беспокойство наполняли ее сердце, Она не двигалась и не останавливала мученя. В этот момент единственное, что она могла, это верить, что мучень не собирался делать какие-нибудь глупости. Сюйхуан и остальные также смущенно смотрели на мученя, не в силах понять, что тот собирается делать. Под их сомнительными взглядами мучень медленно протянул палец, который впоследствии быстро превратился в смольно-черный цвет. В этот момент на кончике его пальца появилась легкая, странная улыбка. Этот его палец был ранее запечатан северным морским драконом, прежде чем был преобразован в черный божественный молниеносный яд, который наполнял его тело раз за разом во время его тренировок. Теперь этот палец, несомненно, обладал чрезвычайно сильной ядовитой устойчивостью. Этот его ядовитый палец считался одним из скрытых убийственных приемов мученя. Во время его интенсивной битвы с Мо Синьтянем, после того, как того поразил его ядовитый палец, тело последнего распалось, а его дух приземлился в руки мученю, который разрушен его одним движением. Однако, хотя его ядовитый палец был грозным, у него был недостаток, мучень не мог производить ядовитую силу, необходимую ему. Чтобы пополнить свой ядовитый запас, он мог только поглотить что-то извне. Это звучало достаточно просто, поскольку в мире было огромное количество ядов различных видов. Просто желание найти источник яда, обладающий ядовитой силой, превышающий уровень черного божественного молниеносного яда, было явно непростым с нынешним уровнем совершенствования мученя. Поэтому, полностью использовав мощь своего ядовитого пальца, чтобы убить Мо Синьтяня, его ядовитая сила была полностью истощена. Это вызвало у него чувство сожаления. Ведь в конце концов, он потерял чрезвычайно мощный и смертельный козырь. Для него это была большая потеря. Однако, судя по всему, он был в состоянии компенсировать свое сожаление. Хотя черный ядовитый дым перед ним не был таким мощным, как черный божественный молниеносный яд, это все равно был довольно ужасный яд. Этот дым смог проникнуть сквозь духовную энергию. В будущем, если он будет участвовать в битве на смерть, этого было бы достаточно, чтобы, достав этот козырь, застать врага врасплох. Может быть, тогда он смог бы диктовать ситуацию в исходе этого сражения. Хуу. Мучень глубоко выдохнул, в результате чего его смольно-черный палец стал еще более малоприятным. В этот момент этот палец казался очень сильно отличающимся от других девяти пальцев. Однако в этот момент из кончика пальца резко вырвалась всасывающая сила. Хам, хам. Когда всасывающая сила вырвалась, колебания мгновенно прошлись по окружившему их ядовитому дыму, с каким-то шумом, неожиданно раздающимся внутри него. В следующий момент Сюйхуан и остальные были полностью ошеломлены, увидев, как ядовитый дым устремляется прямо в черный палец мученя. Сюйхуан и остальные не знали, что и сказать. Искрящийся черным светом, палец мученя оказался сродни бездонной яме, жадно пожирающей ядовитый дым, похожий на пиру. По мере того, как в него все больше и больше всасывался черный дым, цвет пальца становился все более неприятным. По внешнему виду, казалось, он был сконденсирован из сгустка черной жидкости. Пиршество продолжалось почти 10 минут, и изначально плотный черный ядовитый дым в их окрестностях постепенно начал редеть. Когда последняя прядь черного ядовитого дыма всосалась в его палец, мучень не мог сдержать улыбки на лице. Он никогда не думал, что этот черный ядовитый дым не только не вызовет потерю их команды, но и еще позволит ему восполнить свой ядовитый палец. С щелчком смольно-черный оттенок на его пальце быстро исчез, восстановив бледный и стройный облик. Ясно, что эта ядовитая сила была подавлена печатью, оставленной северным морским драконом. Обернувшись, мучень посмотрел на ошеломленных Сюйхуаня и остальных. Заметив их выражение лиц, он не мог не рассмеяться и сказал: «Пошлите. Похоже, ядовитый дым уже не сможет воспрепятствовать нам». «Как ты это сделал?» — спросил Лин Чжоу, широко раскрыв рот и уставившись на мученя. Человек перед ним был тем, чья истинная сила никогда не смогла бы быть оценена его здравым умом. Время от времени он предполагал, что почувствовал силу края силы последнего. Тем не менее, очень быстро, такие предположения были разрушены. «Мой маленький козырь», — улыбаясь, мучень не дал много объяснений. Хотя у них были дружеские отношения с Лин Чжоу на данный момент, ясно, что мучень не хотел раскрывать свои карты. «Пошлите, продолжаем продвигаться вперед», — сказал мучень, махнув рукой, когда посмотрел на свое окружение. После того, как он поглотил ядовитый дым, демонические деревья в их окружении снова замолчали, тихонько возвышаясь и не двигаясь ни на один дюйм. Однако Мучень знал, когда те снова выпустят свои шипы, весь регион будет покрыт множеством костей. Покачав головой, Мучень начал обдумывать кое-что. Он не обладал силой или способностью высасывать все демонические деревья, присутствующие здесь. На данный момент демонические деревья отказались делать что-либо, поскольку не могли ничего сделать Мученю, несмотря на то, что они вскрыли свою самую сильную карту. Если бы он был слишком норовист, высасывая их, они наверняка бы показали что-нибудь еще, и тогда он не смог бы спастись от этого опасного первобытного черного леса. Поэтому было лучше для других, чтобы они сами о себе заботились. Если кто-то хотел найти сокровище, нужно было быть готовым заплатить высокую цену за риск. Легким прыжком он помчался вперед, словно зеленый огонек, улетающий вглубь леса, а Лоли, Сюйхуан, Линчжоу и остальные последовали за ним. Поскольку Мучень и его команда быстро направились вглубь леса, все остальные команды остались страдать от нападения демонических деревьев. Многие из них мгновенно были убиты или тяжело пострадали. Некоторые неудачные группы были полностью уничтожены, превратившись в груды костей и навсегда оставшись в этом лесу. Только сильные и смелые группы были достаточно удачливы, чтобы прорваться сквозь атаки этих демонических деревьев, хотя они тоже заплатили довольно высокую цену. На самом деле, даже группы столь же сильные, как Святая Духовная Академия, Духовная Академия Мириад Фениксов и Воинственная Духовная Академия, оказались чрезвычайно не готовы, и им пришло раскрыть немало своих карт. Несмотря на то, что они не смогли прорваться быстро, подобно тому, как это сделал Мучень, поглотив ядовитый дым, у них было какое-то духовное оружие, способное противостоять ядовитому дыму. Только с ним они смогли бежать в жалком состоянии, все же не заплатив слишком высокую цену. Прорвавшись сквозь смертельный яд демонических деревьев, все группы быстро увеличили скорость, направившись вглубь леса. С такой грозной защитой на этом уровне, прохождение древних руин вообще не должно было быть легкой задачей. Это также означало, что если бы они смогли получить награду, то независимо от цены, она все равно стоила бы того. Пока все группы старались изо всех сил, чтобы прорваться через стену яда, созданную демоническими деревьями, несколько черных фигур прошли в тени леса, словно призраки. Свист, свист. По мере того, как эти черные фигуры перемещались, земля под ними дрожала, так как бесчисленные лозы вырвались снизу. Концы их шипов остро сверкали, и черная жидкость капала с них. Ясно, что они были покрыты чрезвычайно токсичным ядом, требующим лишь незначительного контакта, чтобы вызвать смерть. Свист в воздухе, и эти шипы пустились к ним, полностью окружив эти черные фигуры. Однако, несмотря на то, что они столкнулись с такой опасностью, в них не было ни капли страха или волнения. В этот момент у ведущего появилась слабая улыбка, он поднял голову, обнажив несколько бледное юношеское лицо. Вытянув сухую, словно веточка руку, зеленоватая духовная энергия вырвалась из кончиков его пальцев, прежде чем превратиться в зеленые руны. Свист. По мере того, как руны зеленого цвета загорались, они врезались в ловушку из лоз. Когда произошло столкновение, не раздалось ни единого звука взрыва, а эти зеленые руны, похоже, въелись прямо в лозы. В следующее мгновение яростная дрожь поразила лозы, когда они начали атаковать другие присутствующие лозы. Эти лозы, казалось, словно стали охранниками, закрывая черные фигуры. По внешнему виду, этими демоническими деревьями управляли. По сравнению с методом Мученя, такой был еще более загадочным и грозным. Свист, свист. Внутри этой области демонические деревья безумно сражались друг с другом, лозы пронзали гигантские деревья, черная кровь сочилась из их стволов, создавая необычайно странное и загадочное зрелище. Черные фигуры усмехнулись, наблюдая за зрелищем. Спустя некоторое время, когда все окружающие демонические деревья были проткнуты и убиты теми, что были под контролем, юноша взмахнул рукой, заставив зеленые лучи блеска появиться на оставшихся демонических деревьях. С треском они разлетелись, разбрызгивая черную кровь повсюду. Опасаясь этих черных ошметков, черные фигуры уклонялись от них, не осмеливаясь позволить им вступать в контакт с их телами. Эти ядовитые демонические деревья действительно в самом расцвете. Жаль, что у нас нет времени. Если бы было, мы смогли получить неплохую награду за отравляющий дух яд. Черная фигура посмотрела на черную ядовитую жидкость, прежде чем заговорить с некоторым сожалением. «Оставь, наша цель – божественная деревянная табличка в воротах божественного деревянного дворца. Как только мы получим эту табличку, мы сможем найти настоящие руины божественного деревянного дворца. Для нашего клана Древа Души это будет большой успех», – сказала ведущая черная фигура с легкой улыбкой. «Однако из прибывших сюда групп есть очень сильные, особенно те, что из четырех великих академий. Столкнуться с ними будет не самым приятным делом», сказала другая черная фигура. С безразличной улыбкой ведущая черная фигура ответила: «В таком месте мы являемся королями. Независимо от того, кто нам воспрепятствует, результат будет один». Яростно сжав его тоненький кулачок, зловещее и убийственное намерение вспыхнуло на его бледно-белом лице. «Они станут удобрением, которое подпитывает великую землю». Услышав это, черные фигуры вокруг него издали слабый и зловещий смешок. Их голоса были наполнены пугающими намерениями. «Двигаемся дальше». Взмахнув рукой, ведущая черная фигура ринулась вперед, словно призрак, с другими черными фигурами, которые двигались рядом. В мгновение ока они исчезли в тени, оставив за собой таинственную сцену с демоническими деревьями, пронизанными отверстиями. Глава 471. Спасение. Мучение. Его команда прочесывали первобытный черный лес. Они уже приближались к глубинам леса. По пути они подвергались нападению десятков демонических деревьев. Однако, несмотря на то, что от них трудно было защититься, учитывая, что они уже были к ним готовы, их это не пугало. Что касается страшного ядовитого тумана, он стал наименее пугающим с умением Мучина. Поэтому, когда они ускорили путешествие, им стало легче. «Похоже, мы прорвались через лес». Пока фигуры бежали, Лоли внезапно подняла глаза и посмотрел вперед. В глубинах темноты, казалось, были слабые лучи солнечного света. Сюйхуан и остальные мгновенно почувствовали облегчение. Опасность скрывалась в этом лесу, и давление не позволяло им спокойно вздохнуть. Они постоянно боялись, что в момент, когда они ослабят внимание, появится ядовитый шип и убьет их. Мучень с сожалением прикусил губы. По пути он высосал десяток ядовитых туманов. Яд в его пальцах был более необузданным по сравнению с предыдущим. Естественно, их главной задачей сейчас было найти руины, чтобы повысить силу всей команды. Хотя этот метод мог на короткий момент повысить его силу, он не мог постоянно полагаться на него. Таким образом, хотя Мучень чувствовал некоторую жалость, он не останавливался специально, чтобы всосать ядовитый туман. Хэймэм, когда Мучень почувствовал жалость, его выражение резко изменилось. Он перевел взгляд в глубину леса, направо, так как почувствовал сильную духовную энергию в том направлении. Судя по всему, это должна была быть другая команда, которая столкнулась с проблемами. Лоли также обнаружила волнение в силе и перевела взгляд на Мученя. «Забудь, не будем беспокоиться о них», — Мучень покачал головой после краткого обдумывания. В великом турнире большинство команд были их конкурентами, поэтому им не было выгоды помогать другим. Лоли и остальные кивнули в знак согласия. Бэнк. Однако когда Мучень собирался увести свою команду, раздался еще одна цепь мощных всплесков духовной энергии. Эта духовная энергия оставила Мученя напуганным. Сяхао из Святой Духовной Академии, они нападают на другие команды. Прежнее колыхание духовной энергии было довольно мощным. Это могла быть Тан Мэйр из Духовной Академии Мириад Фениксов или Чжоу Юань Воинственной Духовной Академии, подумала Лоли и воскликнула. Сяхао на самом деле избрал их в качестве своей жертвы. Мучень нахмурился. Несмотря на то, что команда Тан Мэйр и Чжоу Юань были немного в сравнении с командой Сяхао, они не были такими легкими целями. Если полномасштабная битва развернулась бы среди них, и Сяхао и его команда пережили бы ее, они все равно заплатили бы цену. В этот момент было неразумно платить такую цену. Если только Сяхао и его команда не смогут легко уничтожить Тан Мэйр и остальных. «Посмотрим», — Лоли перевела взгляд на Мученя. Глаза Мученя замерцали, и он кивнул головой. «Рано или поздно мы все равно станем целью Сяхао. Враг нашего врага – наш друг. Кроме того, Духовная Академия Мириад Фениксов и Воинственная Духовная Академия не являются нашими врагами, или по крайней мере, мы не достигли этого. Если мы протянем им руку помощи, они будут нам обязаны. Для нас это не так уж плохо. Кроме того, если это была Тан Мэйр, из-за его отношений с Тан Цаньер, он не мог просто смотреть на это сложа руки. Все его мысли были только об этом». Мучень бросил взгляд на Лоли. Она улыбнулась, посмотрела на него и спокойно кивнула головой. Поскольку ты принял решение, тогда в путь. Глядя на нее, она, казалось, не подозревала о мыслях мученя, и тот чувствовал себя немного виноватым. На месте он мог только сухо улыбаться и двигаться. Он изменил свое направление и быстро отправился в направлении всплесков духовной энергии. В этом лесу духовная энергия пульсировала до такой степени, что окружающие демонические деревья дрожали. Трещины начали появляться на коре их стволов. Бум! В центре всей этой необузданной духовной энергии две фигуры столкнулись словно молнии. Следующим последовал ветер из их ладоней, и страшная волна духовной энергии разлетелась в стороны. Внизу на земле трещины распространились, создав огромный овраг, и довольно длинный. В этой пугающей бомбардировке одна из фигур трепетала, а другая, довольно стройная фигура вылетела, пустив кровь изо рта. «Капитан!» За ней пустились четыре фигуры и поддержали ее, закричав: «Ха-ха, капитан Танмейер, кажется, твоя удача не так уж и велика. На самом деле я не собирался сражаться с твоей командой. Однако кто мог предвидеть, что нам подвернется такой хороший шанс?» Фигура перед ней медленно опустилась со слабой улыбкой. Это был капитан Святой Духовной Академии, Сяхау. За его спиной четверо его товарищей по команде подлетели и пристально посмотрели на команду Духовной Академии Мириад Фениксов. Танмейер вытерла кровь с уголков рта. Ее лицо, которое всегда носило на себе улыбки, сейчас имело холодное выражение. В ее тонких, как цветок персика, глазах больше не было сладости и обаяния, которые она имела прежде. Они были заменены холодом, когда она смотрела на Сяхау. «Капитан Сяхау, ты действительно родился в год собаки, твое умение пользоваться возможностью действительно высоко. Это была просто случайность». Сяхау не беспокоили насмешки Танмейер, он слегка улыбнулся. Он посмотрел на пять девушек, у всех у них были черные сгустки ауры меж бровей. Это было вызвано ядом. Ясно, что они были отравлены. Если бы это была обычная ситуация, Сяхау, естественно, не изменил свою цель на Танмейер. Тем не менее, кто бы мог ожидать, что когда они встретят Танмейер и команду, те уже будут отравлены. Единственное, он не знал, что за яд заразил Танмейер и ее команду. Несмотря на то, что здесь было опасно, этого было недостаточно, чтобы они пришли к такому состоянию. Однако подозрения по-прежнему оставались подозрениями. Такая прекрасная возможность, Сяхау определенно не собирался ее упускать. За пределами леса Сяхау изначально полагал, что Танмейер будет союзничать с мученем и Чжоу Юанем, которые вместе бы победили Святую Духовную Академию. В то время он боялся, что эти три команды соберутся вместе и справятся с ними, и, следовательно, не стал рисковать. Таким образом, когда он увидел, что Танмейер и ее команда были ослаблены, он, естественно, не колеблясь, выбрал их своей целью. «Капитан Танмейер, передай нам свою академическую табличку». Сяхау слегка улыбнулся, когда протянул руку. «Хоть и не слишком хорошо наживаться на девушках, думаю, тебе все равно не понять нашу точку зрения». В глазах Танмейер вспыхнул холодок, она крепко сжала зубы и с ненавистью уставилась на Сяхау. Однако она была решительным человеком и знала, что они не будут сражаться дальше. Если бы они попробовали дать отпор, это могло бы вызвать передвижение яда по их телу. Если это произойдет, последствия будут катастрофическими. «Хорошо, я запомню этот день, Сяхау, я разберусь с тобой в будущем». Танмейер убрала руку и достала их академическую табличку, бросив взгляд на Сяхау. Сяхау улыбнулся, сузив глаза и протянув руки, чтобы получить академическую табличку. Однако когда он протянул руки, произошло всасывание, и академическая табличка пролетела мимо Сяхау и его команды. Выражение Сяхау изменилось, в его глазах было удивление. «Что? Ха-ха, никогда не думал, что смогу получить академическую табличку с таким количеством очков». Смех раздался со стороны леса позади него, когда десятки фигур выпрыгнули и приземлились на свободное место. Это был мучение его команда, и в его руках была академическая табличка. Глядя на высокие очки с более чем 2000, он не мог не рассмеяться. «Мучень!» Когда Сяхау увидела фигуру мученя, его выражение мгновенно стало холодным, тогда как глаза Танмейера и ее команды засветились. Радость вспыхнула на их лицах. «Передай академическую табличку». Сяхау протянул руку к мучену и сказал холодно. Мучень слегка улыбнулся. Он не стал дальше болтать, но со взмахом руки в ней появилось черное копье. За ним Лоли, Сюйхуан и остальные встряхнули духовной энергией в окружении, готовясь к битве. «Капитан Сяхау, «Если вы хотите сразиться с нами здесь, мы будем более чем рады сделать это». Мучень улыбнулся. «Ты смерти ищешь». Позади Сяха у его четыре товарища ошла или от ярости. Мучень не беспокоился о них, так как его целью был только Сяхау. Последний плотно сжал кулак, убийственное намерение вспыхнуло в его глазах. Однако после краткой мысли он сделал вдох и испуганно сказал, какой великой храбростью обладает капитан Мучень. Сейчас академическая табличка достанется тебе, но поверьте мне, в следующий раз я с большим интересом выбью все обратно. Хотя он хотел убить Мученя, сейчас было не самое подходящее время для сражения. Они должны были сохранить как можно больше энергии, чтобы найти руины. Там в конечном итоге и развернется огромная битва. Я с радостью приму твое предложение. Мучень с улыбкой кивнул. Уходим. Выражение Сяхау было холодным, когда он махал рукой, обернулся и ушел. Его четыре товарища по команде, слегка поколебавшись, последовали за ним. Когда Сяхау и его команда решительно ушли, Сюйхуан и остальные также почувствовали облегчение. Мучень держал академическую табличку, а линия его взгляда переместилась в сторону Танмэйр. Последняя холодно взглянула в сторону фигуры команды Сяхау, когда те уходили, прежде чем подняться, и улыбнулся Мученю. «Спасибо, можете забрать половину очков с нашей академической таблички в качестве благодарности». Мучень повертел табличку, прежде чем покачать головой. Он щелкнул пальцами, и академическая табличка полоской света полетела в стороны напуганной команды Танмэйр. «Если мне это потребуется, я заберу их у вас, ребята, когда вы все выздоровеете». Мучень улыбнулся. Танмэйр и ее команда обменялись взглядами. Четыре других девушки посмотрели на этого очаровательного, стройного юношу с длинным копьем в руках, их глаза загорелись. «Хе-хе, тогда мы должны вам, ребята». Танмэйр не была нерешительным человеком. Она лишь немного поколебалась, прежде чем забрать свою академическую табличку с улыбкой. В ее глазах снова мелькнуло очарование, когда она посмотрела на Мученя. «Похоже, не зря моя младшая сестренка в тебе что-то увидела, раз и мне теперь кажется, что она права». Когда Мучень услышал ее слова, его улыбка застыла, он почувствовал, что девушка рядом с ним слегка коснулась ее меча бога Ло. Глава 472. Сотрудничество. Кашель. Ощутив очаровательный взгляд молодой девушки, Мучень мгновенно издал сухой кашель, не смея отвечать на высказывание, исходящее от дерзкой и пылкой Танмэйр, потому что это привело бы к тому, что он погорел бы на этом. В следующее мгновение он улыбнулся и сказал: «Капитан Мэйр, с вами все в порядке?» Танмэйр ответила: «Из-за того, что нас отравили, мы стали жертвой Сяхау». «Отравили?» Услышав это, Мучень рассмеялся, прежде чем начать морщить брови. Хотя эти демонические деревья в лесу были чрезвычайно опасными, они не должны были заставить Танмэйр и ее группу дойти до такого, не так ли? «Мы попали в засаду таинственной группы», — ответила Танмэйр, стиснув зубы. Тень серьезности появились в ее прекрасных глазах, когда она продолжила говорить. Методы, которые использовала та группа, были довольно странными и загадочными, заставляя думать, что они способны контролировать демонические деревья в лесу. Мы не успели с ними разобраться, и были пойманы. Хотя нам удалось отбиться в конце, мы много сил потратили на это. Услышав ее ответ, Мучень был слегка шокирован. Обмениваясь взглядами с Лоли, он также мог видеть потрясение на ее лице. Там действительно прячется такая грозная группа. Кроме того, это не была группа из пяти великих академий. Кажется, действительно, в этом великом турнире были крадущиеся тигры и затаившиеся драконы. Судя по всему, здесь нельзя было расслабляться и включать самодовольность. Хотя пять великих академий считались вершиной среди множества других духовных академий, в этом великом турнире были духовные академии, которые были связаны с какими-то могущественными кланами. Они отправили нескольких гениев из своих кланов в эти духовные академии, чтобы получить особые статусы и лечение, прежде чем позволить этим гениальным фигурам представлять духовные академии в великом турнире. Группы с ними были бы чрезвычайно сильны и могущественны, и могли бы даже быть в состоянии противостоять группам, посланным святой духовной академией. Кроме того, из-за того, что в этот раз великий турнир был еще более масштабным, было больше крадущихся тигров и затаившихся драконов, в сравнении с прошлыми годами, что привело бы к еще более сложной ситуации. Мучень подошел к Танмэйр и ее группе. Действительно, у них на лбу были сгустки черной ауры. Эта ядовитая аура испускала знакомые колебания, словно ядовитый дым, с которым они столкнулись ранее, в пределах леса. Этот яд вызывал коррозионное воздействие на духовную энергию, и при контакте с плотью начинал поглощать ее словно добычу. Тем не менее, казалось, что яд в их телах был не особенно серьезен. «Если нет, им будет сложно сохранить ее. С тобой все в порядке?» – спросил Мучень. «Не слишком замечательно. Этот яд очень зловеще постоянно разъедает нашу духовную энергию, поэтому он требует от нас постоянного использования нашей духовной энергии, чтобы подавлять его, а если нет, то он прорвется», – ответила Танмейер беспомощно. Яд в ее теле был явно головной болью. Из-за того, что они не смогли избавиться от яда, они не смогли полную собрать свою силу в бою, что не было хорошей новостью для них. Немного подумав, Мучень сказал: «Могу ли я попытаться помочь вам рассеять действие яда?» Услышав его слова, Танмейер и другие четыре изящных и красивых девушки мгновенно уставились на него. Все они ясно представляли, насколько силен этот яд. Нормальные методы не смогли бы полностью рассеять его. Увидев их реакцию, Мучень рассмеялся. Протянув руку к ним, он сказал: «Хотя я не знаю точно, возможно ли это, от попытки ведь хуже не станет». Слабая улыбка появилась на лице Танмейер, когда она протянула в ответ тонкую нефритовую ручку. Поместив ее в ладонь Мученя, она ответила с заманчивой улыбкой: «Тогда я должна поблагодарить капитана Мученя. Если вы сможете помочь нам рассеять яд, мы не знаем, как мы вас отблагодарим». Мучень чувствовал себя неловко от слов, сказанных Танмейер. Тем не менее, на его лице не было видно ни одной эмоции. Сжав тонкую руку Танмейер, его ядовитый палец опустился прямо в ее ладонь. После того, как Мучень схватил ее за руку, Танмейер все еще улыбалась. Когда она начала чувствоваться тепло его руки, ее сердечный ритм начал увеличиваться. В этот момент оттенок розового неосознанно начал появляться на ее прекрасном лице, заставляя ее выглядеть чрезвычайно привлекательно. Мучень легонько постучал пальцем, и сила всасывания вырвалась наружу. В следующий момент сгусток черной ауры, присутствующий на лбу Танмейер, немедленно заколебался. Протекая сквозь ее меридианы прямиком в ладонь, он превратился в лучик черного света, перелетая в ядовитый палец Мученя. «Ты», увидев это, прекрасное лицо Танмейер мгновенно переменилось. Спешно схватившись за руку Мученя, она поспешно сказала: «Ты, глупый идиот, зачем ты всасываешь ядовитую ауру в свое тело?» Чувствуя себя немного смущенным, Мучень бросил украдкой взгляд на Лоли рядом с ним. В этот момент молодая девушка скрестила руки на груди и, казалось, ничего не видела. «Ничего, мое тело немного уникально, и этот яд не может навредить мне», — объяснил Мучень. Только после его объяснения Танмейер выдохнула, в то время как в ее взгляде на Мученя присутствовала дополнительная тень мягкости. «Итак, кто из вас первый?» — сказал Мучень с улыбкой, глядя на остальных четырех очаровательных и прекрасных девушек. «Я». Четыре тонкие, белоснежные ручки вытянулись к нему, прежде чем оттенки розового мгновенно появились на лицах девушек. Тем не менее, их прекрасные глаза смущенно глядели на Мученя, заставляя его сердце трепетать. Девочки из духовной академии «Мириад Фениксов», похоже, не слишком хорошо разбираются в провокациях. Процесс рассеивания яда в них проходил гладко, не считая ревнивые взгляды Сюйхуаня, Линчжоу и остальных товарищей позади Мученя, в тот момент, когда он касался руки каждой из девушек. Кроме того, после того, как яд из их тела рассеялся, девушки начали смотреть на Мученя с широко раскрытыми глазами, с волнением во взгляде. Ясно, что у них были благоприятные впечатления о Мучене. После того, как яд в их тела рассеялся, Танмейер и ее группа быстро закрыли глаза и усмирили свое дыхание, восстанавливая свою духовную энергию. Только увидев это, Мучень вздохнул с облегчением. Обернувшись, он бросил злобный взгляд на Сюйхуаня и других. «Похоже, ты очень популярен среди девушек, а?» — сказала Лоли, когда ее палец осторожно постучал по ее мечу Лошень, а ее стеклянные глаза смотрели прямо на Мученя. С нахальной усмешкой Мучень подошел к ней и сказал: «Ты ревнуешь?» Он явно был очень рад видеть, что обычно тихая и сдержанная Лоли показывает такую маленькую стервозную девочку из-за данной ситуации. Четко показав свою озабоченность, Лоли больше ничего не оставалось, кроме как закатить глаза и отвернуть в сторону свое маленькое личико. Бессовестно протянув руку, Мучень взял руку Лоли, чувствуя ее нежную и шелковистую кожу. Только после этого он покачал головой и сказал низким голосом: «Моя маленькая Лолли по-прежнему самая красивая». Красивое лицо Лолли стало розовым, и она смущенно посмотрела на него. Тем не менее, она не отдернула руку. Когда яд рассеялся в их телах, Танмейер и ее группа смогли восстановиться очень быстро, с богатыми и мощными духовными энергиями, снова лучащимися от их тел. «Мучень, не хочешь ненадолго присоединиться к нам?» Полностью восстановившись, Танмейер улыбнулась и высказалась. В этот момент в ее глазах застыла холодная и мстительная тень. «Хэймэм», Мучень потупил взгляд, «давайте сотрудничать. Если столкнемся с Сяхао и его группой, находясь в руинах, будем работать вместе, чтобы справиться с ним. Я согласна отдать все свои очки вам», сказала Танмейер, чей красивый взгляд теперь был наполнен пугающими намерениями. «Также та таинственная группа, которая заманила нас в засаду, они должны будут появиться в конце, поэтому, если мы будем сотрудничать, мы сможем защититься. Я думаю, нам как раз понадобится группа по силе, равная нашему объединению». Мучень был несколько потрясен ее предложением. Он никогда не думал, что Танмейер будет так обижена, что фактически захочет сотрудничать с ним. Кроме того, она даже не хотела очков, даже если бы они их получили. Это показывало, что она искренне хотела помочь справиться с Сяхао и его группой. Действительно, ее группа окажет большую помощь. Если бы они столкнулись с Сяхао и его группой в поисках развалин, он действительно смог бы действовать без сомнений. Действительно, никогда нельзя воспринимать предложение женщин как нечто легкое. Как только они разозлятся, их возмездию не будет предела. «Хорошо», Мучень дал ответ после небольшой паузы размышления, не желая выдавать желаемое за действительное. При поддержке сильной группы, как Танмейер, достаточно было бы уверенности в себе. В конце концов, в их группе они должны были в основном полагаться на него и Лолли, чтобы взять на себя наступление, начатое в их сторону. Если бы они начали сражаться с группой Сяхао, Сюйхуан и другие не смогли бы оказать большую помощь, и на самом деле потянули бы даже группу вниз. Это была величайшая причина, по которой он безрассудно не кинулся принимать действий против Сяхао и его группы. «Похоже, капитан Танмейер, наш большой подарок», — сказал Мучень с улыбкой. «Надлежащее поведение основано на взаимности», — сказала Танмейер с улыбкой. «Если ты не против, можешь просто звать меня старшей сестренкой Мейер». «Хорошо, сестра Мейер, давайте убираться отсюда», — ответил Мучень без всякого смущения. По всей масштабности установить хорошие отношения с такой сильной группой было в целом очень хорошей вещью. Хотя никто не знал, как долго это сотрудничество продлится, по крайней мере, они могли сотрудничать на данный момент. «Поскольку все уже отдохнули, давайте выдвигаться. Кажется, мы на краю леса», взмахнув рукой, Мучень выступил перед группами перед ним. «Да». Услышав это, все кивнули головами, а Сюйхуан и другие почувствовали легкую расслабленность. С некоторым неожиданным дополнением, вроде таких грозных товарищей, присоединившихся к их группе, это привело к усилению. Если бы они сейчас столкнулись с группой Сяхао, они действительно смогли бы противостоять ей. «Двинули». С улыбкой Мучень похлопал себя по ногам, взяв инициативу двинуться первым, с дюжиной фигур позади. Фигуры мелькали в тени, Мучень смотрел на свет, который становился все ярче. Улыбка, как у охотника, загнавшего дичь в угол, начала образовываться на его рту. «Святая Духовная Академия, я не буду с вами мягок и первым уничтожу вашу группу». Глава 473. Божественное Духовное Древо. Пока группа Мученя мчалась по лесу быстро, словно молния, тени гигантских деревьев мелькали мимо них. Наконец, вырвавшись из темноты, они снова были окутаны знакомым солнечным светом. Теплый солнечный свет мягко сиял, из-за чего они невольно расслаблялись после постоянного напряжения. Тем не менее, не будучи неопытными новичками, они быстро восстановили свою сосредоточенность и внимание, осторожно осматриваясь в окрестностях. Внезапно выражения на их лицах застыли, в глазах всплыл шок. В самой глубокой части леса был участок горных лесов, наполненных пышной и зеленой растительностью. В этот момент их взгляду поддался огромный столб света, взмывающий в небеса, примерно на расстоянии более 100 миль. По-видимому, это и был источник света, который они заметили раньше, в глубине леса. Внимательно оглядевшись, они обнаружили, что в столбе света стояло большое светящееся дерево. Мягко покачиваясь, Оно излучало богатую, изобильную жизненную силу, а также странный сладкий аромат, который висел в воздухе. Вдох этого аромата заставил их почувствовать, что духовная энергия в их телах циркулирует энергичнее. Казалось, изумрудно-зеленые плоды висели на большом светящемся дереве. Вокруг плодов были небольшие ореолы, и плотная жизненная сила исходила от них. Это, когда группа мученья смотрела на огромное дерево в столбе света, они не могли подавить шок и изумление в их глазах. Танмейер пробормотала в шоке. Может ли это быть божественное духовное древо? Божественное духовное древо было чрезвычайно редким небесным сокровищем, рожденным из бесконечной жизненной силы небес и земли. Говорили, что плоды божественного духовного древа были очень полезны в закалке своего тела и были способны удалить все примеси из него. Во время древней античности грозные кланы и древние секты приложили большие усилия для развития божественного духовного древа с целью воспитания своих младших поколений. Следовательно, их молодое поколение всегда было бы исключительно мощным. Однако на данный момент божественное духовное древо было чрезвычайно редким. Только очень энергичные люди, обладавшие огромной силой, могли обладать таким сокровищем. Фактически, количество требуемой силы и ресурсов было настолько обильным, что даже у пяти великих академий не хватало способности овладеть им. Отныне они были потрясены, видя, что прямо там росло божественное духовное древо, да еще и с плодами. Сюйхуан и другие тяжело дышали. В настоящее время они были на грани, пытаясь пройти катастрофу человеческого тела. Однако из-за крайне опасной попытки ее пройти, они могли потерять жизнь, если произойдет что-либо необычное. Не смея быть опрометчивыми, им оставалось только подойти ответственно. Однако если бы они смогли получить этот плод, проблема была бы легко решена. Даже если это не обеспечило бы идеальную гарантию для прохождения катастрофы человеческого тела, в случае непредвиденных обстоятельств они могли бы сохранить свою жизнь. По крайней мере, для них это был самый важный фактор. С другой стороны, Мучень быстро оправился от шока. Претерпев божественное духовное крещение, ему не пришлось беспокоиться о катастрофе человеческого тела. Таким образом, соблазн плодов не попал ему в голову. Глядя на божественное духовное древо, мягко покачивающееся в столбе света, он слегка прищурился. Что-то было немного не так, но он не мог понять, что. Уф, дыхание каждого стало тяжелее, а глаза медленно покраснели. Не в силах сдержать себя больше, они ринулись вперед, пытался схватить сокровище каждый для себя. Хэймэм, наблюдая за голодом в их глазах, мысли мученя дрогнули. Внезапно он издал низкий рык. Наполненный духовной энергией, рев был сход раскату грома, раздавшемуся рядом с ушами Сюйхуаня и других. Их тела содрогнулись, и жужжащий звук эхом отозвался в их ушах. Пока краснота в их глазах рассеивалась, они тупо смотрели на мученя. «Будьте осторожны, есть что-то в этом божественном духовном древе», — Мучень высказался. Сюйхуан, двое других не были опрометчивы. Однако, казалось, что их предыдущие действия контролировались чем-то. Это действительно странное и загадочное место. Сюйхуан и другие оправились в момент, пропитавшись холодным потом. Оглядываясь на божественное духовное древо, их взгляды теперь были наполнены осторожностью и сомнением. «Изо всех сил постарайтесь вдыхать как можно меньше этого аромата», — внезапно сказала Лоли, хотя, кажется, что аромат ускоряет циркуляцию духовной энергии и вызывает успокаивающее чувство. «Если вы потеряете себя в этом чувстве, вы станете очарованным. Это дерево на самом деле не может быть божественным духовным древом». Мучень, Танмейер и остальные были в шоке. Это дерево перед ними выглядело точно так же, как записанный в преданиях вид божественного духовного древа. Тем не менее, они действительно никогда не слышали о божественном духовном древе, обладающем способностью вводить людей в транс и заставлять терять их разум. Свист, свист. Пока Мучень и другие осторожно поглядывали на огромное дерево посреди столба света, внезапно свистящие звуки заполонили окрестности. Лес за ними как будто заколебался, в то время как множество силуэтов выпрыгнуло, подобно молниям, приземлившись в пышную растительность вокруг. Это были группы, которые прошли через лес. Однако многие пострадали от тяжелых травм и, похоже, оказались в плачевном состоянии, либо пострадав от тяжелых травм, либо потеряв членов команды. Очевидно, они заплатили высокую цену, придя сюда. Свист. Еще одна группа теней выскочила и приземлилась на небольшом холмике, со знакомой фигурой в толпе, заставив мученя слегка прищуриться. Рядом с ним Танмейер и остальные крепко стиснули зубы, и уставились на ту группу с ледяными взглядами. Это была группа Сяхау из Святой Духовной Академии. По прибытии Сяхау, естественно, заметил Мученя и другие пристальные взгляды. Поняв, что Мучень вместе с Танмэйр и другими, его взгляд слегка застыл. Его товарищ рядом с Сяхау прошептал: «Капитан, похоже, Танмэйр объединила свои силы с Мученем. Очень вероятно, что они будут действовать против нас». Сяхау слегка кивнул. Несмотря на то, что он не боялся группы Танмэйр или группы Мученя, если бы они объединились, они могли бы вызвать неприятности у его группы. Казалось, его ранние действия в отношении Танмэйр дали им удобную возможность объединиться с Мученем. Тем не менее, они были слишком наивны, чтобы думать, что совместная работа позволит им одолеть его. «Не имеет значения. Когда придет время, мы преподнесем им сюрприз», — сказал Сяхау с ухмылкой. Оглянувшись в налес, он прокомментировал: «Интересно, что случилось с командой воинственной духовной академии?» Свист. Как только слова покинули его рот, из леса донеслись свистящие звуки, и несколько ярких вспышек полыхнуло. Их появление вызвало у многих удивление. Взгляды Мученя и Танмэйр мгновенно переместились, а их выражения лиц изменились. Фигуры, только что появившиеся из леса, были им знакомы. Это была группа воинственной духовной академии. Однако группа, похоже, сильно пострадала. От их первоначальных 5 членов осталось всего 4, и на оставшихся 4 было много серьезных травм. Даже Чжоу Юань, чье тело было прочным, словно металлическая башня, имел очень бледный цвет лица. Из его руки, в которой он держал свой металлический шест, сочилась свежая кровь. Казалось, они пережили ожесточенную битву. На данный момент в этой области было не менее 100 команд. Увидев нынешнее состояние группы Чжоу Юаня, все они разразились криками тревоги. Они никогда не ожидали увидеть его группу в таком жалком состоянии. Некоторые взгляды начали смещаться, в то время как темные блики хлынули из глаз некоторых более сильных команд. Хотя они обычно не осмеливались принимать меры против группы воинственной духовной академии, нынешняя ситуация была возможностью уничтожить ослабленного титана. Воспользовавшись этой возможностью, можно получить значительные преимущества. Ясно видя эти взгляды, наполненные злыми намерениями, Чжоу Юань ничего не говорил. Просто махнув своим товарищам по команде, он позволил своей команде отдохнуть, пока сам стоял на страже с мрачным выражением лица и крепко держался за свой металлический шест. Безжалостное выражение, словно у тигра, присутствовало на его лице, в то время как его поза имела оттенок сумасшествия, запугивающая другие команды, чтобы те не приняли каких-либо действий. Когда они стали свидетелями этой сцены, в глазах Сяхау и его группы возникла улыбка. Тем не менее, они не предприняли никаких действий, просто взглянув на лес, прежде чем отвернуть свой взгляд. Чжоу Юань и его группа пострадали до такой степени, кто такое мог сделать? Мучень носил хмурое выражение лица, когда заговорил. Группа Чжоу Юаня обладала пугающей силой, и все же они были так сильно ранены и даже потеряли товарища по команде. «Может ли это быть работа Сяхау?» – спросила Лоли, опустив брови. Танмэйр покачала головой. «Этого не должно быть, иначе они были бы уже на горле друг у друга». Она знала о характере Чжоу Юаня, и если бы это был действительно Сяхау, первый бы уже напал в гневе. «Так», – выражение Мученя застыло. «Это та таинственная группа, с которой вы столкнулись». Танмэйр была поражена на мгновение. «Я не исключаю этой возможности. Та группа скрывалась в тени, и у них были странные техники. Поставить Чжоу Юаня и его группу в такую ситуацию не совсем невозможно. Однако почему они специально нацелились на самых сильных? Возможно, потому, что мы представляем для них наибольшую угрозу». Мучень нахмурил брови. «Похоже, мы должны быть более осторожными. Они определенно не так просты, как ядовитые змеи, скрывающиеся в тени». Лоли и остальные кивнули в знак согласия. Будучи способными отравить группу Танмэйр и ослабить группу Чжоу Юаня, таинственная группа действительно обладала кое-какими способностями. Мучень отвел взгляд и посмотрел вперед. Это была самая глубокая часть первобытного черного леса, но здесь было только странное божественное духовное древо. Что касается предполагаемых древних руин, они еще не обнаружили ни единого признака их существования. Мучень пробормотал про себя. Пока Мучень размышлял про себя, другие команды в области наконец увидели божественное духовное древо. Глаза многих засветились, наполнившись жадностью и желанием. В следующее мгновение более сотни фигур одновременно пустились в сторону божественного духовного древа с намерением заполучить его плоды. Наблюдая за сценой, развернувшейся перед ним, Мучень просто сохранял спокойствие и наблюдал со стороны. Глава 474. Дворец. Свист. Более 100 силуэтов, казалось, одновременно, бросились вперед в одно мгновение. Как и перед Сюйхуан и остальные, все они смотрели на божественное духовное древо красноватыми глазами. По мере того, как их дыхание становилось тяжелее, жадность вырвалась из их глаз. Соблазн божественного духовного древа был слишком велик для них. Наблюдая сцену перед ними, группа Мучения не предприняла никаких действий. Вместо этого, с несимпатичным взглядом, они просто смотрели на людей, чья разумность была поглощена жадностью. Их скорость была исключительной. Всего в 10 прыжком приблизились к божественному духовному древу. Однако что-то необычное случилось. Они не встретили никакого сопротивления, и с сильным порывом ветра варварски сорвали плоды прямо с божественной духовной плод один за другим. Ха-ха, божественный духовный фрукт. Я смогу выжить в результате катастрофы человеческого тела. Ухватившись за божественный духовный плод, который излучал безграничную духовную энергию, они не могли от души не рассмеяться в тот момент. С глазами, наполненными экстазом, они тут же засунули божественный духовный плод прямо себе в рот. Безграничная духовная энергия вышла из их тел. Однако сразу же на их лицах появились шокированные и безутешные выражения, когда они внезапно почувствовали неописуемый жар, вырывающийся из их тел. Когда это произошло, их кожа стала малиново-красной, а черно-смоляная кровь начала сочиться из их пор. Неожиданно черное пламя образовалось на месте следов черной крови, вытекающих из них. Арх! Скорбный крик раздался и срезонировал, когда фигура пропиталась черной кровью, а изнутри ее тела вспыхнуло черное пламя, полностью обволакивающее тело. С громким треском она превратилась в кровавый туман. Туман поплыл по ветру, плавно вернувшись к божественному духовному древу, и конденсируясь, образовал божественный духовный плод. Эта странная сцена вызвала у тех, кто сохранил свой разум и не поддался искушению, холод. Бац, бац. Вслед за первым, другие несчастные, которые тоже употребили божественный духовный плод, вскоре встретили ту же участь. Черное пламя извергалось из их тел, прежде чем они почти мгновенно превратились в облачка кровавого тумана. Весь туман в конечном итоге поглотился божественным духовным древом, формируя один за одним новые божественные духовные плоды, покачивающиеся на ветру. Всего за несколько минут многие из тех несчастных душ превратились в новые божественные духовные плоды. Звук сглатывания. Сюйхуан и остальные наблюдали за развернувшейся сценой с бледными выражениями лиц, не имея возможности даже сглотнуть слюну. К счастью, им помешал Мучень, а если бы нет, то их нынешнее состояние было бы точно таким же, как у тех людей. Мучень глубоко выдохнул. Пристально глядя на божественное духовное древо, он медленно сказал: «Эта штука определенно не является божественным духовным древом».